чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Выдержка из вестника пришествия за июль-август 2008. Давид Вилкерсон. Самый важный вопрос этого времени. Всему миру переживают чувство, что мы живем в последние дни. Проявляющие кризисы и страхи, проявляющиеся повсюду признаки великого сотрясения всего, все эти вещи слишком очевидны, причем даже для светских комментаторов. Сейчас у каждого последователя Иисуса Христа возникает такой вопрос: выдержит ли моя вера то, что грядет впереди? Я считаю, что самый важный вопрос этого времени должен быть сосредоточен на стойкости веры. Другими словами, выстоит ли вера Божьего народа в том страшном сотрясении всего, в тех тяжелейших испытаниях и бедствиях, с которыми не сталкивались еще ни одно из прошлых поколений? Иисус обещал: «Претерпевший до конца спасется» Матфея 24:13. Как раз перед этой фразой Христос говорил об ужасающих испытаниях, которые обрушатся на его учеников. Появление лжемессии, войны, военные слухи, конфликты между народами, непредсказуемые изменения в природе, землетрясения и моры, мучения и гонения. Смотрите 24 главу с 4 по 12 стих. Когда настанут те дни, Иисус говорил: «Многие придут под именем Моим, и многих прельстят». 24 глава, 5 стих. Каково же будет влияние всего происходящего на церковь, на тех, кто называет себя Его именем? Иисус говорит очень ясно: по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Глава 24, стих 12. Сейчас Америка находится на грани настоящей экономической бури. В марте этого года, 2008, американская финансовая система чуть было не рухнула. Компанию Bear Stearns, одного из крупнейших финансовых учреждений страны, вынужден был буквально спасать от банкротства Федеральный банк. Газета Wall Street Journal, солидное издание, которое уж никак нельзя заподозрить в паническом духе, на своих первых полосах пестрело пугающими заголовками: «Федеральный банк спасает американскую финансовую систему от краха». Федеральный банк вынужден был вложить сразу 30 миллиардов долларов, чтобы отвести панику, которая, начавшись, вмиг ввергла бы всю страну в наитягчайшую экономическую депрессию в ее истории. На сегодня в финансовую систему вложено уже свыше 30 миллиардов долларов для ее спасения. Примечание. Эта статья описалась Давидом Вилкерсоном в июле 2008 года. Позже, в августе-сентябре 2008 года, было вложено в экономику еще 700-800 миллиардов долларов, которые оказались малочувствительным вливанием для экономики страны. Продолжаем. 10 лет назад я написал книгу «Последний призыв к Америке». В этой книге я предупреждал о наступлении следующих событий. Будет крах рынка ценных бумаг. Божий суд разразится внезапно над экономикой Соединенных Штатов Америки. Грядущему экономическому краху будет предшествовать кратковременный период ложного ощущения процветания. Эта кратковременная вспышка процветания будет последним призывом Божьей милости перед тем, как прийти наказанию. Будет крах рынка недвижимости, который будет состоять почти сплошь из продавцов и лишь очень небольшого количества покупателей. Очень многие лишатся своих домов из-за неплатежей. Ожидается угрожающий рост гомосексуализма и распространение его влияния. Внезапная буря смятения охватит Уолл-стрит. Божьи стражи и пророки замолчат. Доллар США рухнет. Америка утратит контроль над своей экономикой. На сегодняшний день Америка должна Китаю уже сотни миллиардов долларов. Наша страна превратилась в должника номер один во всем мире и больше не контролирует свои финансы. Как и многие другие стражи, я вижу, что самое большое из всех потрясений все еще впереди. То, что будет происходить на наших глазах по всей земле, затронет каждого, живущего на ней. Мир войдет в период временного покоя с относительной стабильностью. Это заставит многих говорить: кризис миновал. На самом же деле, настоящая паника все еще ожидает нас впереди. Уже сейчас Америку охватывает политическое безумие. Посмотрите сами, разве не верх безумия со стороны политиков предлагать стране множество новых многомиллиардных программ в то время, когда Федеральный банк с трудом наскребывает средства для того, чтобы хоть как-то удержать страну на плаву в условиях постоянно растущего долга? Однако для Церкви Иисуса Христа насущный вопрос заключается не в экономическом крахе. И даже не в том, кто будет президентом страны. Вопрос этот состоит в том, что для церкви предстоит испытание стойкости веры.